Глава 27. 13 марта, четверг. Вчера после обеда я ходила в Мород, чтобы поговорить с Ру с тем же успехом, что и в прошлый раз. Заброшенный дом, где он ночевал, был заперт изнутри, ставни закрыты. Я сразу представила, как он сидит в темноте наедине со своим гневом, будто загнанный зверь. Я окликнула его. Он наверняка меня услышал, но не отозвался. Я хотела оставить ему записку на двери, но передумала. Захочет, сам придет. Анук отправилась со мной, прихватив бумажный кораблик, который я сложила для нее из журнальной обложки. Пока я стояла у дома Ру, Анук пускала кораблик в реке, длинным гибким прутом придерживая его у берега. Не дождавшись ответа от Ру, я вернулась в небесный миндаль, где Жозефина уже готовила шоколадную массу на следующую неделю. Дочь я оставила на берегу. «Остерегайся крокодилов», — серьезно сказала я. Анук глянула на меня из-под желтого берета, сверкнула улыбкой и, держа в одной руке прут, в другой дудку, громко и немелодично затрубила тревогу, перескакивая с ноги на ногу в нарастающем восторге. «Крокодилы! На нас напали крокодилы!» — кричала она. «Орудия к бою!» «Осторожно! В воду не свались!» — предупредила я. Анук послала мне щедрый воздушный поцелуй и вернулась к своему занятию. Когда я посмотрела на нее с вершины холма, она уже закидывала крокодила в комьями грязи. До меня донеслось отдаленное гудение ее трубы. «Пора!» — перемежаемое воплями «Праш-прум!» Бой продолжался. Странно, что это до сих пор удивляет, эта яростная волна нежности. Если сильно прищуриться на солнце, что зависло низко, я и впрямь вижу орудийные вспышки и крокодилов, длинные бурые тени в воде. Анук носится между домами, куртка и берет, красные и желтые вспышки в тенях, и я почти различаю вокруг нее этот зверинец. Вот она замерла, обернулась с пронзительным криком «Я люблю тебя», помахала и вернулась к игре, своему серьезному занятию. После обеда мы прекратили обслуживание и затем полдня вдвоем с Жозефиной трудились, не покладая рук. Делали пралине и трюфели, чтобы хватило до конца недели. Я уже начала готовить пасхальные сладости, а Жозефина научилась искусно украшать фигурки зверей и упаковывать их в коробочки, перевязанные разноцветными лентами. Мы сносим запасы в подвал, идеальное место для хранения шоколада. Там сухо, темно и холодно, но не как в холодильнике, где шоколад обычно покрывается белым налетом. В подвале хватает места и для сладостей на продажу, и для нашего провианта. Под ногами старые плиты, прохладные и гладкие, отшлифованные временем до дубового оттенка. На потолке одна единственная лампочка. Внизу у подвальной двери из необработанной сосны вырезано отверстие для кошки, что некогда жила здесь. Даже Анук нравится этот подвал, где воздух пропитан вековым запахом камня и вина. Пол и беленые стены она разукрасила цветными мелками, нарисовала животных, замки, птиц и звезды. Армандо с Люком задержались в шоколадной, поболтали, потом вместе ушли. Теперь они встречаются чаще и отнюдь не всегда в небесном миндале. Люк признался мне, что на прошлой неделе дважды навещал бабушку у нее дома и каждый раз по часу возился в саду. «Теперь дом отремонтирован, и она хочет разбить в саду клумбы», — серьезно сказал он. «А сама уже не может копать, как раньше. Говорит, хочет, чтобы в этом году у нее вместо сорняков росли цветы». Вчера он принес ей ящик рассады из питомника нарцисса и высадил во вскопанный грунт у стены. «Посадил лаванду, примулы, тюльпаны и нарциссы», — объяснил Люк. «Она любит яркие, которые пахнут сильно. Она теперь хуже видит, и у меня поэтому еще сирень, желтофиоль и ракитник. В общем, такие, которые она заметит». Он застенчиво улыбнулся. «Я хочу успеть до ее дня рождения». Я спросила, когда у Арманды день рождения. 28 марта, — ответил мальчик. Ей исполнится 81. Я уже подарок придумал. Вот как? Он кивнул. Наверное, куплю ей шелковую комбинацию. Тон у него смущенный. Она любит нижнее белье. Подавив улыбку, я сказала, что он выбрал замечательный подарок. «Придется съездить в Ажен», — озабоченно продолжал он, «а потом спрятать подарок от мамы, а то она скандал закатит». Он вдруг улыбнулся. «Может, давайте устроим для нее вечер? Поздравим со вступлением в следующее десятилетие?» «Надо бы спросить, что она сама об этом думает», — посоветовала я. В 4 часа вернулась Анук, уставшая, довольная и по уши в грязи. Я наполнила ванну, сняла с дочери грязную одежду и окунула в горячую воду с медовым ароматом. Пока я окупала дочь, Жозефина заварила чай с лимоном, и потом мы все вместе сели полничать шоколадным пирогом, бриошами с ежевичным джемом и крупными сладкими абрикосами из теплицы нарцисса. Жозефина за столом была задумчива и крутила на ладони абрикос. «Я все думаю про этого человека», — наконец промолвила она. «Про того, что утром приходил». «Ру!» Она кивнула. «Его судно сгорело», — неуверенно произнесла она. «Ты думаешь, это не был несчастный случай, да?» «Он считает, что нет. Говорит, что там пахло бензином». «По-твоему, как бы он поступил, если б нашел?» И дальше с усилием в голосе виновного. Я пожала плечами. «Понятия не имею». «Почему ты спрашиваешь, Жозефина? Ты знаешь, кто это сделал?» «Нет», — торопливо ответила она. «Но если бы кто-то знал и скрыл...» Ее голос дрогнул. «Он... Я имею в виду, что он...» Я посмотрела на нее. Избегая моего взгляда, она рассеянно катала по ладони абрикос. В мыслях ее я внезапно различила дым. «Ты знаешь, чьих это рук дело, верно?» «Нет. Послушай, Жозефина, если ты что-то знаешь...» «Я ничего не знаю», — сухо ответила она. «Хотела бы знать, но не знаю». «Не волнуйся, тебя никто ни в чем не обвиняет». Я старалась говорить ласково, я уговаривала. «Я ничего не знаю», — взвизгнула она. «Правда не знаю? И потом, он ведь все равно уезжает. Он нам сказал». «Он не местный и вообще зря сюда приехал, и...» Она оборвала фразу, громко щелкнув зубами. «А я его сегодня видела», — доложила Анук с набитым ртом. Она жевала бриошь. «И дом его видела». «Я с любопытством посмотрела на дочь. Он с тобой разговаривал?» Она энергично кивнула. «Конечно. Он сказал, что в следующий раз сделает мне настоящий корабль из дерева, который не утонет, если какие-нибудь выродки и его тоже не сожгут». Анук очень точно передает акцент «ру». В ее устах призрак слов «ру» горцует и рычит. Я отвернулась, чтобы скрыть улыбку. «У него дома холодно», — продолжала Анук. «Прямо посреди ковра печка. Он сказал, я могу приходить к нему, когда захочу. Ой...» Она виновато прикрыла рот ладонью. «Он сказал, чтобы только я тебе ничего не говорила». Она театрально вздохнула. «А я проболталась, маман. Да?» Я со смехом обняла дочь. «Да?» Жозефина встревожилась. «Не нужно ходить в этот дом», — нервно сказала она. «Ты же не знаешь этого человека, Анук. Вдруг он злой?» «Я думаю, ей ничего не грозит». Я подмигнула Анук. «Пока она мне пробалтывается». Анук подмигнула в ответ. Сегодня хоронили одну из жилиц дома для престарелых мимозы, что вниз по реке, и посетителей у нас было мало. Никто не заходил, то ли из страха, то ли из уважения к умершей. От Клотильды в цветочной лавке я узнала, что скончалась старушка, 94 лет, родственница покойной жены Нарсиса. Я видела Нарсиса, его единственная дань печальному событию — черный галстук, надетый под старый твидовый пиджак. Видела Рейно в черно-белом одеянии священника. Прямой, как палка, он стоял на входе в церковь с крестом в одной руке. Другую он благосклонно вытянул, приглашая внутрь всех, кто пришел проводить несчастную в последний путь. Таковых оказалось немного. Может, с десяток старушек, все незнакомые. Некоторые пухленькие, точно нахохлившиеся птички, как Армандо. Другие усохшие, почти прозрачные от дряхлости. Одна в инвалидной коляске, которую толкала белокурая медсестра. Все в черном, в черных чулках, в черных шляпках или платках. Одни в перчатках, другие прижимают бледные скрюченные руки к плоской груди, словно девственницы на картинах Грюневальда. Тихонько кудахче, они маленькой стайкой направлялись к церкви святого Иеронима. Я видела в основном склоненные головы и иногда чье-нибудь серое лицо с блестящими черными глазами, что подозрительно косились на меня с безопасного расстояния. А медсестра, авторитетная и деятельная, уверенно руководила шествием, катя перед собой инвалидную коляску. По-моему, ни одна не печалилась. Старушка в коляске держала молитвенник, и когда они входили в церковь, пронзительно запела, словно замяукала. Остальные хранили молчание, и прежде чем скрыться во тьме храма, кивали Рейно, а некоторые вручали ему записки в черных рамочках, чтобы он прочел их во время богослужения. Единственный на весь городок катафалк прибыл с опозданием. Внутри обитый черным гроб с одиноким букетиком. Уныло зазвонил колокол. Ожидая посетителей в пустом магазине, я услышала орган. Несколько безжизненных, нестройных нот, словно камешки, бултыхнулись в колодец. Жозефина вышла из кухни, где искала меренги с шоколадным кремом, и промолвила с содроганием: «Ужас какой!» Я вспомнила нью-йоркский крематорий. Звучный орган, исполнявший токкату Баха. Дешевую блестящую урну, запах лака и цветов. Священник переврал мамино имя Джин Рошер. Церемония длилась минут 10, не больше. «Смерть нужно встречать как праздник», — говорила она мне, — «как день рождения. Я хочу взлететь, как ракета, когда наступит мой час, и рассыпаться в облаке звезд под всеобщее восхищенное «Ах!». Я развеяла ее прах над гаванью вечером 4 июля. Гремел салют, с пирса взлетали бомбы с вишнями, торговали сахарной ватой, пахло сжженным кардитом, горячими сосисками в тесте, жареным луком. От воды поднимался едва уловимый смрад сгнившего мусора. Вот Америка, о которой она мечтала. Гигантский парк развлечений, сверкает неон, играет музыка, люди поют и толкаются. Сентиментальный дешевый шик, который она любила. Я дождалась самой яркой части представления, и когда небо взорвалось разноцветной дрожью, высыпала пепел на ветер, и хлопья праха, медленно кружась и оседая в воздухе, мерцали сине-бело-красными искорками. Я хотела бы сказать что-нибудь, но уже все давно было сказано. «Ужас какой!» — повторила Жозефина. «Ненавижу похороны. Никогда на них не хожу». Я промолчала, глядя на тихую площадь, я слушала орган. По крайней мере, играли не токкату. Помощники гробовщика внесли гроб в церковь. Казалось, он очень легкий. Судя по тому, как быстро, без почтительной медлительности, шагали они по мостовой. «Плохо, что мы так близко к церкви», — беспокойно продолжала Жозефина. «Я вообще ни о чем думать не могу, когда вижу такое». «В Китае люди на похороны надевают белое», — сказала я, «и дарят друг другу подарки, завернутые в красное, на счастье, устраивают фейерверки, общаются, смеются, танцуют и плачут, а в конце все по очереди прыгают через угли погребального костра, благословляя дым». Жозефина с любопытством посмотрела на меня. «Ты и там жила?» «Нет», — покачала головой я, — «но в Нью-Йорке мы знали много китайцев. Для них смерть — прославление жизни покойного». На лице Жозефины отразилось сомнение. «Не представляю, как это можно прославлять смерть», — наконец сказала она. «А они не смерть прославляют, жизнь», — объяснила я, — «от начала до конца, даже ее завершение». Я сняла с горячей решетки кувшинчик с шоколадом и наполнила два бокала. А спустя некоторое время принесла с кухни две меренги. Еще теплые и вязкие в шоколадной оболочке, украсила их взбитыми сливками и ореховой крошкой и разложила по блюдцам. «По-моему, нельзя сейчас есть. Грешно как-то», — сказала Жозефина, но я заметила, что она, тем не менее, все съела. Время близилось к полудню, когда участники похорон потянулись из церкви, ошеломленно жмурясь на солнце. Перекусив шоколадом с меренгой, мы немного повеселели. В воротах церкви опять появился Рейно. Старушки сели в маленький автобус с ярко-желтой надписью «Мимоза» на боку, и площадь вновь приняла свой обычный облик. Проводив скорбящих, в шоколадную пришел Нарсис, взмокший, в наглухо застегнутой рубашке. Когда я выразила ему соболезнования, он пожал плечами. «А я ее толком и не знал», — равнодушно сказал он. «Двоюродная бабушка моей жены. Попала в богадельню 20 лет назад, умом тронулась». «Богадельня». Я заметила, как Жозефина поморщилась. «Да, Мимоза всего лишь красивое название, которым нарекли приют, куда приходят умирать». Нарсис просто соблюдал условности, его родственница умерла давным-давно. Я налила ему шоколад, черный и горьковато-сладкий. «А пирога не желаешь?» — предложила я. «Вообще-то я в трауре», — мрачно ответил он, поразмыслив с минуту. «А что за пирог?» «Баварский, с карамельной глазурью». «Ну, разве что маленький кусочек». Жозефина смотрела в окно на пустую площадь. «Тот человек опять здесь околачивается», — заметила она. «Из Морода. В церковь пошел». Я выглянула на улицу. Ру стоял у бокового входа в церковь. Дерганый, нервно переминается с ноги на ногу, крепко обхватив себя руками, будто пытается согреться. «Что-то случилось. Меня внезапно охватила твердая паническая уверенность. Произошло нечто ужасное». Ру вдруг развернулся и быстро зашагал к небесному миндалю. Он почти влетел в шоколадную и застыл у двери с поникшей головой, виноватый и несчастный. «Армандо», — выпалил он, — «кажется, я ее убил». Мы в немом недоумении уставились на него. Он неловко и беспомощно развел руками, словно отгоняя плохие мысли. «Я хотел вызвать священника». «А телефона у нее нет, и я подумал, может, он...» Ру умолк. От волнения его акцент усилился, и казалось, будто он сыплет непонятными иностранными словами, гортанно рычит, говорит на странном наречии, то ли арабский, то ли испанский, то ли верлан, французский молодежный сленг, то ли загадочная помесь всех трех. «Я видел, что она сказала, в холодильнике, там лекарства». Он опять замолчал, не совладав с нарастающим волнением. «Я не трогал ее, я ее не трогал, я бы ни за что!» Он выплевывал слова, точно выбитые зубы. «Они скажут, что я ее избил, хотел украсть у нее деньги, это неправда. Я дал ей бренди, а она взяла и...» Он умолк. Я видела, что он пытается овладеть собой. «Так, успокойся», — ровно сказала я. «Остальное расскажешь по дороге». «Жозефина останется в магазине. Нарсис вызовет врача из цветочной лавки». «Я туда не вернусь», — уперся Ру. «Я уже сделал, что мог. Не хочу». Я схватила его за локоть и потащила за собой. «У нас нет времени. Мне нужна твоя помощь». «Они скажут, это я виноват. Полиция!» «Ты нужен Арманде. Пойдем быстро!» По дороге в Мород Ру сбивчиво поведал о том, что произошло. Он, устыдившись своей вспышки в миндале накануне, и, видя, что дверь дома Арманды открыта, решил зайти и увидел, что старушка лежит в кресле-качалке в полуобморочном состоянии. Ему удалось привести ее в чувство настолько, что она сумела произнести несколько слов. «Лекарство. Холодильник». На холодильнике стояла бутылка бренди. Ру наполнил стакан и влил ей в рот несколько глотков. А она взяла и обмякла. И я не смог привести ее в чувство. Его душило отчаяние. Потом я вспомнил, что у нее диабет. Я хотел помочь, а сам, наверное, ее убил. «Ты ее не убил!» Я запыхалась от бега, в левом боку нещадно колола. «Она очнется. Ты вовремя позвал на помощь. А если она умрет? Думаешь, мне поверят?» — сердито вопрошал он. «Не ной. Врача уже вызвали». Дверь дома Арманды по-прежнему распахнута настежь, в проеме маячит кошка. В остальном дом замер. Из болтающейся водосточной трубы с крыши стекала дождевая вода. Ру скользнул по ней оценивающим взглядом профессионала. «Нужно поправить». У входа он помедлил, словно ожидая приглашения. Арманда лежала на коврике перед камином, лицо, как бледный гриб, губы синие. Слава богу, Ру уложил ее в правильную позу. Одна рука над головой вместо подушки, шея повернута, чтобы не затруднялось дыхание. Арманда была неподвижна, но возле губ дрожит спертый воздух, значит, дышит. Рядом сброшенная с колен неоконченная вышивка и опрокинутая чашка. Кофе выплеснулся на ковер пятном в форме запятой. Не дать не взять, сцена из немого фильма. Ее кожа под моими пальцами холодна, как рыбья чешуя. В прорезях век, тонких, как мокрая гофрированная бумага, виднеется темная радужка. Черная юбка задралась чуть выше колен, открывая постороннему взору алую оборку. При виде старых больных коленок в черных чулках и яркой шелковой нижней юбки под невзрачным домашним платьем меня вдруг пронзила острая жалость к старушке. «Ну?» — в волнении рявкнул Ру. «Думаю, выживет». В его глазах недоверие и подозрительность. «В холодильнике должен быть инсулин», — сказала я. «Наверное, это лекарство она и просила. Быстро давай его сюда». Арманда хранит его вместе с яйцами. Пластмассовая коробочка с 6 ампулами инсулина и одноразовыми шприцами. На другой полке коробка трюфелей с надписью «Небесный миндаль». Кроме конфет, продуктов в доме почти нет. Открытая банка сардин, клякса свиного фарша в жирной бумаге, несколько помидоров. Я ввела ей препарат в вену на сгибе локтя, это я умею. К финалу болезни, которую мама пыталась излечить множеством нетрадиционных методов, акупунктурой, гомеопатией, ясновидением, мы все чаще стали прибегать к старому испытанному способу – морфию. Покупали его на черном рынке, если не могли достать рецепт. И хотя мать не жаловала наркотики, она была счастлива, когда боль утихала. И, обливаясь потом, жадно смотрела на башни Нью-Йорка, что миражами плыли пред ее взором. Я приподняла Арманду. Легкая, как перышко, голова безвольно болтается. Пятно румян на щеке. С ним она похожа на клоуна в отчаянии. Я стискиваю ее застывшие, негнущиеся ладони, растираю суставы, грею пальцы. «Арманда, очнись, Арманда!» Ру стоит растерянный, обнадеженный, в замешательстве, наблюдает. Пальцы Арманды в моих ладонях, будто связка ключей. «Арманда, громко и властно говорю я, тебе сейчас нельзя спать, очнись!» Наконец-то. Еле уловимый трепет. Точно листья шуршат. Виан. В следующую секунду Ру уже стоит на коленях возле нас. Лицо пепельное, но глаза сияют. «Ну-ка, повтори, упрямая корга». Его облегчение так велико, что больно смотреть. «Я знаю, ты тут, Арманда. Я же знаю, что ты меня слышишь». Он посмотрел на меня напряженно, нетерпеливо, почти смеясь. «Она ведь заговорила, да?» «Мне не померещилось?» «Она сильная», — покачала головой я. «И ты пришел вовремя, а то она провалилась бы в кому. Скоро укол подействует. Продолжай говорить с ней». «Хорошо». И он заговорил, сбивчиво задыхаясь, выглядывая в ее лице признаки сознания. Я растирала ей руки, и они постепенно теплели. «Не шути так с нами, Армандо. Ишь, чего удумала старая ведьма? Ты же здорова, как лошадь. Тебе еще жить да жить. К тому же я ведь только что починил твою крышу. Я зачем пахал, чтобы все это досталось твоей дочери? Я знаю, ты слышишь, Армандо. Ты же меня слышишь? Чего ты ждешь? Хочешь, чтобы я извинился? Ладно, извини». По его лицу струились слезы. «Ты слышала? Я извинился. Я неблагодарная скотина. Извини. А теперь очнись и... Арун проклятый!» Ру умолк на полуслове, Армандо сдавленно хихикнула. Ее губы беззвучно зашевелились, взгляд блестящих глаз стал осмысленным. Ру нежно взял ее лицо в ладони. «Напугала тебя, а?» Голос слабенький, как паутинка. «Нет». «А вот и напугала», удовлетворенно и шаловливо. Тыльной стороной ладони Ру отер глаза. «Ты ведь еще не расплатилась со мной за всю работу», — надтреснутым голосом произнес он. «Я испугался, что так и не получу своих денежек, только и всего». Армандо усмехнулась. Она постепенно набиралась сил, и нам общими стараниями удалось поднять ее и усадить в кресло. Бледность еще не сошла с ее лица, сдувшегося точно гнилое яблоко, но взгляд был ясный и живой. Ру повернулся ко мне, лицо непринужденное, впервые со дня пожара. Наши руки соприкоснулись. На долю секунды промелькнули его черты при луне, изгиб головы плеча на траве, призрачный аромат сирени. Мои глаза распахнулись в глупом удивлении. Ру, должно быть, тоже что-то почувствовал, шарахнулся от меня, как ошпаренный. Позади Армандо тихо хмыкнула. «Я попросила Нарсиса позвонить врачу», — сообщила я ей, сделанной беспечностью. «Он будет здесь с минуты на минуту». Армандо посмотрела на меня. Понимание связало нас, и уже не впервые я спросила себя, насколько глубоко видит Армандо. «Этого остолопа я в своем доме не потерплю», — заявила старушка. «Можешь сразу отослать его в освояси. Я не нуждаюсь в его наставлениях». «Но вы больны», — запротестовала я. «Могли умереть, если бы Ру случайно не зашел». Армандо остановила на мне насмешливый взгляд. «Виан», — терпеливо сказала она. «Смерть — удел стариков, такова жизнь. Это случается сплошь и рядом. Да, но...» «А в богадельню я не пойду», — продолжала Армандо. «Так им от меня и передай. Заставить они меня не могут». «Я прожила в этом доме 60 лет, и умереть тоже хочу здесь». «Никто ни к чему тебя не принуждает», — резко сказал Ру. «Просто ты зачем-то пренебрегаешь лекарствами. Впредь принимай их аккуратно». «Не все так просто», — улыбнулась Армандо. «Почему же?» — упрямился Ру. «Спроси у Гийома», — пожала плечами она. «Мы с ним много говорили. Он понимает». Она еще не вполне окрепла, но голос уже почти обрел здоровую звучность. «Я не хочу принимать лекарства каждый день», — спокойно сказала Армандо. «Не хочу соблюдать бесконечные диеты. Не хочу, чтобы меня обслуживали добрые сиделки, которые будут сюсюкать со мной, как с ребенком ясельного возраста. Мне, слава богу, 80, и если я в этом возрасте не в состоянии решить, чего хочу...» Она внезапно оборвала свою речь и спросила, кто там. «Слух у нее отличный. Я тоже уловила едва слышное тарахтение машины на неровной дороге. Врач. Если там этот лицемерный шарлатан, скажите ему, что он зря тратит время», — вспылила Армандо. «Скажите ему, что я абсолютно здорова. Пусть ищет себе других пациентов. Я в нем не нуждаюсь». «По-моему, он привез с собой половину Ланскне», — сообщила я, выглянув в окно. Автомобиль, синий Ситроэн, был набит людьми. Кроме врача, бледного человечка в черном костюме, на заднем сиденье теснились Каролина Клермон, ее подруга Жолин и Рейно. Спереди сидел Жорж Клермон. Смущенный и сконфуженный, он всем своим видом выказывал немой протест. Хлопнула дверца машины, прибывшие разом засуетились, и над шумом их возни взмыл по птичьи пронзительный голосок Каролины. «Я ведь ее предупреждала. Разве я не говорила ей, Жорж? Никто не посмеет обвинить меня в том, что я пренебрегаю дочерним долгом. Я пожертвовала всем ради этой женщины, и посмотрите, как она...» Под быстрыми шагами захрустел гравий, открылась дверь, и дом огласился какофонией голосов незваных гостей. «Маман! Маман! Держись, дорогая, это я! Я иду! Сюда, пожалуйста, мсье Кюсоне! Сюда! Ах, да, вы же здесь бывали, верно?» «О, Боже! Сколько раз я говорила ей, так и знала, что это случится!» «По-моему, зря мы ввалились толпой, ты не находишь?» «Каро, дорогая», — робко вставил Жорж, — «давай не будем мешать доктору». «Интересно, что он делал в этом доме?» — чопорным, надменным тоном вопрошает Жолин. «Во всяком случае, следовало прийти ко мне», — доносится тихий голос Рейно. Визитеры еще не вошли, а Ру уже ощетинился, озираясь, ища, куда бы скрыться. Поздно. Сначала появились Каролина с Жолин, обе с одинаковыми безупречными прическами, в одинаковых костюмах-двойках и шарфах от Гермеса. Следом Клермон в темном костюме и галстуке. Весьма необычный наряд для работы на лесопилке. Или, может, жена заставила его переодеться по такому случаю? А затем врач и священник. Все застыли на пороге. На лицах шок, ярость, обида, вежливое недоумение, виноватость. Сцена из мелодрамы. Ру, одна рука перевязана, мокрые волосы лезут в глаза, встретил их дерзким взглядом. Я сама в оранжевой юбке, которую заляпала в грязи, пока бежала по мороду, стояла у двери. Арманда, бледная, но спокойная, бодро покачивалась в старом кресле. Ее черные глаза сверкали коварством. Один палец скрючен, вылитая ведьма. Итак, стервятники слетелись. Голос любезный, опасный. «Быстро же вы примчались, а?» Пристальный взгляд в сторону Рейно, стоящего в хвосте группы. «Что? Решил, наконец-то пришел твой час, да?» — съязвила она. «Думал успеть прочесть наскоро пару молитв, пока я без памяти». Она вульгарно хохотнула. «Не повезло тебе, Франсис. Рано меня отпевать». «Вижу», — с кислым видом отвечал Рейно, — покосился на меня. «Наше счастье, что мадемуазель Роше умеет обращаться со шприцами». В его словах крылась издевка. Каролина будто приросла к полу. Она улыбалась, но в лице ее читалась явная досада. «Маман, Шери, вот видишь, что получается, когда мы оставляем тебя одну. Ты всех нас так напугала». Арманда скучающе слушала дочь. Столько людей на ноги подняла, всех оторвала от дел. Ларифлет запрыгнула старушке на колени, и та стала рассеянно поглаживать кошку. «Теперь ты понимаешь, почему мы говорим тебе, что мне лучше будет в богадельне?» — сухо проговорила Арманда. «В самом деле, Каро, ну никак ты не угомонишься, вся в отца. Глупая, но настойчивая. Чем он меня и подкупил?» Каро теряла терпение. «Мимозы вовсе не богадельня. И если бы ты соизволила хоть раз взглянуть...» «Кормление через трубочку, справление нужды под присмотром, дабы не свалиться с унитаза». «Ты ведешь себя нелепо». Арманда рассмеялась. «Моя милая девочка, я уже в том возрасте, когда могу вести себя, как захочу. Могу быть нелепой, если мне нравится. Я уже настолько стара, что мне дозволено все. Ну вот...» «Капризничаешь, как ребенок», — надулась Каро. «Мимозы — очень хороший, привилегированный пансион. Там ты сможешь общаться с ровесниками, гулять, ни о чем не заботиться». «Заманчивая перспектива». Арманда продолжала лениво покачиваться в кресле. Каро повернулась к врачу. Щуплый, нервный человечек неуклюже топтался подле... сконфуженный и неуместный, точно скромник, случайно угодивший на оргию. «Симон, скажи ей». «Вообще-то я не уверен, что имею право. Симон со мной согласен», — решительно перебила его Каро. «В твоем возрасте, да еще с таким здоровьем, просто нельзя жить одной». «Да что говорить, ты можешь в любой момент». «Совершенно верно, мадам Вуазен», — поддержала подругу Жолин. Голос у нее ласковый и рассудительный. «Вы бы прислушались к Каро». «Я хочу сказать, конечно, вам не хочется терять независимость, но ради вашего же блага». Глаза Арманды быстрые и блестящие, и насмешливы. Под ее взглядом Жолин осеклась и отвернулась краснее. «Прошу всех уйти», — спокойно сказала Арманда. «Всех без исключения». «Но, маман...» «Всех без исключения», — безапелляционно повторила старушка. «Вот этому шарлатану уделю 2 минуты наедине. Вынуждена напомнить вам, мсье Кюсане, о том, что вы давали клятву Гиппократа. И к тому времени, когда закончу с ним, надеюсь, никого из вас стервятников здесь не будет». Она попыталась встать с кресла. Я поддержала ее под руку. «Спасибо, Виан», — сказала Арманда, скривив губы в озорной усмешке. «И тебе спасибо». Это относилось к Ру. Тот по-прежнему с безучастным видом стоял в углу. «Я хочу поговорить с тобой, когда врач уйдет, так что задержись». «С кем? Со мной?» — смешался Ру. Каро посмотрела на него с нескрываемым презрением. «Мне кажется, маман, сейчас тебе лучше быть родными». «Если ты мне понадобишься, я знаю, где тебя найти», — отрезала Арманда. «Мне нужно сделать кое-какие распоряжения». Каро глянула на Ру. «О!» Ее возглас был пропитан неприязнью. «Распоряжение?» Она смерила Ру взглядом, и я заметила, как он вздрогнул. Тот же рефлекс, что прежде у Жозефины. Ру напружинился, сутулился, засунул руки глубоко в карманы, словно пытался уменьшиться. Но от пристального недружелюбного внимания трудно скрыть недостатки. На секунду Ру увидел себя ее глазами. Грязного, неуклюжего, и из чувства противоречия сыграл роль, которую она ему отвела. «Ну, чего вылупилась?» — рявкнул он. Каролина вздрогнула и попятилась. Арманда усмехнулась. «Увидимся позже», — сказала она мне. «Еще раз спасибо». Каро, не скрывая разочарования, вышла вслед за мной. Раздираемая любопытством и нежеланием со мной разговаривать, она все же снизошла до расспросов, но держалась заносчиво. Я вкратце поведала о том, что произошло. Рейно слушал с непроницаемым лицом, будто статуя из его церкви. Жорж, пытаясь замять неловкость, глупо улыбался за всех и сыпал банальностями. Ни один из них не предложил подвести меня до дому.